После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка вжевывалась в мастику. Достаточно было вживать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина. «Хм, какая нежная», — сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку. Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались. «Я одного не пойму», — сказала Ника. «Кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?» Чик даже перестал жевать. До того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза. «Сам не знаю», — сказал Чик. Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой. «Так делают все с незапамятных времен», — сказала Сонька. «Тогда кто догадался первым до незапамятных времен?» — спросила Ника. «Первобытные люди», — сказал Оник и выдал пузырь. Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик. «Первобытные люди мастику не жевали», — сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь. «Тогда кто?» — спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности. «Не знаю кто, но только не первобытные люди», — сказал Чик. Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться. Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас. В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, — думал Чик, — с ее горами, зелеными долинами, теплыми морями. Это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие, неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением. А что дальше? Дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось? Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух. Или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что? И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. «Значит, думая об этом, — вспоминал Чик, — я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути. Поэтому сначала хоть грустно, но грусть приятная». Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то, и я не могу найти ответа. И тогда становится тоскливо. В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом. До того ему делалось тоскливо. Но и не думать он уже не мог. Он и думал, и тосковал по бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. «Хорошо им там не вспоминать об этом», — с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощущения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин. Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают.